Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 50-й. Этим завершается первый блок, цикл или блок уроков Эц Хаим. И начнется следующий, 51-й, это будет второй блок, начнется, без ратуши. 29. После точки. Я просто продолжаю дальше. Везегу вайом 30. Асот Ашем Элоким Эрец Вешамай Арец Вешамаем Шите Аврахамим Бадин Веаз Ниткан Гаацилут. Можно дальше идти, здесь можно точку поставить. Гам, 31. Амалхут Ацма, де Адам Кадмон, де Ак. Шеги Решит, де Ацилут. Веги Атик Йомин. Ниткана, Типат, 32. Одам Шила. После квадратной скобки в Алега и в Алега Неймар. Паидра Раба, Дав, Кала, Амудалов. Коль Реша де Дейма Дело и Такен Игу Викадмита. Лет Има, 34-е, Митакен. Вейн, дальше, 34-е, Вейн, Хакавана, Хасве Шалом, Алега Ацма. Рак аль-гарат зад-шиба, амит-лапшим, ба-ют-сферо 35, да-ацилут, ах-ацамут, ацмут-мамаш, зад-шиба нишару-лымала бимакомо, рак ницуцей-урам 36, гем-гайордин лейт-лапеш ба-ацилут, Веникра реша де им реша де ама, я думаю. Реша де ама. Велахен никра ани. Веникра эйн. Здесь можно, еще можно. Веда 37. Малхут Дак. Вехетер Деацилут. Вегавен. И здесь можно остановиться. Что очень большое приложение. Приложение заканчивается очень далеко. То есть мы остановились 37-я строчка. На 37-й строчке. Раз, два, три, четыре, пять. После пятого слова. Двадцать девятая строчка, после точки. Везегу вайом, и это то, что сказано вайом в день, в тот день, или в день тридцать. Асот Ашем Элоким Арец Вашамаем, в день создания, делания, дословно, но мы говорим создание Творцом, Элоким, Ашем, Элоким, он, его имена, то есть полное имя его, Ашем Элоким, Гавайя Элоким, землю, земли и небо. То есть в день создания Ашем Элоким, когда он создал землю и небо. Шитев Рахамим Бадин, он соединил в партнерстве Рахамим и Дин. Милосердие и Дин, строгость закона. Ваз ниткан, ваз ниткан ацилут. И тогда установлен был, исправлен, исправление, исправлен был ацилут. Гам, 31, гамалхут ацма, деак, также и малхут сама, малхут Адама Кадмона. Шегира ищит де ацилут, что она начало ацилута. Имеется в виду семь нижних сферот малхут Адама Кадмона, конечно. Веги атик йомин, и она атик йомин, то есть первая голова, первый парцу, можно сказать, Адама Кадмона. Ниткана, она установлена, или как бы исправлена. Типат одем шела, капля ее одем, ее красноты. В Алеа Неймаре о ней сказано. 33, Баидра Раба. Идра Раба, есть эти две идры, части из Зогара. Дав, страница Кала, 135. Лист 135, как мы говорим. Амуд Алеф. Первая лицевая сторона. Коль реша де, если можно сказать, де ама, тело итакен игу векадмита. Каждая голова, здесь как будто бы слово, как будто бы как народ, народа, как что он имеет в виду под этим словом ама, то есть верхняя часть. Шдело, каждая голова народа, так говорит он, дело и такен, которое что не исправленное, и увекадмита, она предшествует. Имеется в виду, что это? Он имеется в виду голова. Голова, как голова парцуфа, она не, голова атика, она не, и все значит неисправленная. Что неисправленное, значит, есть тикун. Нет тикуна. А что значит нет тикуна? Имеется в виду, что не покрывается нижним. А вот это вот покрытие нижним называется тикун. А сама атикьоми, то есть радла, голова, которая непознаваемая, она нет у нее покрытия. И в ней находится эйнсов, сам эйнсов в радла. А потому вот это он и говорит нам, Идра, что голова, голова де ама, народа, может быть, другое, он по-другому как-то ее подразумевает. Но имеется в виду вот это вот. Сама голова, это которая, она дело и такен, которая не имеет тикун. Игу векадмита, она в начале, она предваряет. Лет ама митакен, он говорит, что ама, она не, называем ее так, ама, как он говорит. Вот это ама, она не има это. Ама пишется с буквой алеф. Она это ама, она не исправляется. То есть нет на ней, нет ее постижения. Он имеет в виду три первые. три первые, да, три первые атика йомина, то есть первого парцуфа, они не постигаются нижними. Это три первые. Там, почему там внутри в них это эйнсов одевается в них. 34 со второго слова. В эйна кавана хас вишалом алега ацма. Видишь, он говорит. И разговор не идет, конечно же, не дай Бог, он говорит, Боже упаси, о ней самой. Рак аль-гарат зад-шиба. А только о свечении ее семи нижних. То есть имеется в виду не то, что имеется в виду, что разговор не идет о непознаваемости, а именно разговор идет о познаваемости, что только семь нижних ее, они, да, они могут, они исправлены. То есть о ней нет разговора. Он говорит, видишь, о ней самой. Рак аль-гарат садшиба, а только лишь о свечении ее семи нижних. Вот семь нижних атика, у них уже есть одевание. Амитлапши им бают сферот да ацилут, которые одеваются в 10 сферот 35 ацилута. Будем видеть, что 10 сферотов Ариханпина одеваются. И уже на Ариханпин одеваются уже другие парцуфи. Одеваются, значит, что это Ариханпин, его сфероты уже могут покрыть эти 7 нижних. То есть, сказать, покрыть имеется в виду одеть 7 нижних атика. Вот это называется постижение. То есть, что значит одеть? Одеть, значит, если одно нижнее одевается на верхнее, значит, он достигает этого уровня. Понятно? Он ему светит этот же уровень. Поэтому, вот это да, поэтому, значит, это называется 10. Одевается на 10 сферот ацилута, то есть на 10 сутьевых, мы не говорим так, но на 10 основных базовых сферот ацилута. 10 базовые, так, корневых, можно сказать. Корневых нехорошо, потому что опасно. Есть такое понятие, как корень, как корневые сфероты, это сфероты дерош, головы. Поэтому остерегаться надо. Основные, можно сказать. 35. Чтобы не было путаницы. Ах, ацмут, мамаш, зад-шиба нишарулы мало бимакому. Но, смотришь, он говорит, но ацмут, но сущность, суть, сама суть, действительно, суть семи нижних сферот ее, то есть малхут, ак, Нишарулы мало бимакому, осталось на своем месте, на своем месте, вверху на своем месте. То есть он имеет в виду вот этих в голове. Все это ему говорит, это все идет, разговор идет про то есть атик. Три первых, они суть атика, она остается в трех первых, которые непознаваемы. Будем учить еще так. А всем нижних, у них уже есть уже какое-то одеяние. Рак не цуцей орам, а только лишь искры их светов. 36. Гэм йордин, альгим гэм га йордин, они спускаются. Лейт лабеш ба ацилут, чтобы одеться в ацилут. Видишь, он говорит, искры от этой, от нее, и мы будем учить, как это идет, как это работает, что это, как это через волосы идет, и так далее, и так далее. Парцуфим волос, головы и бороды, будем учить. Веникра реша де ама, это называется голова амы. Не будем переводить это, потому что нет смысла. А мы говорим. Велахен никра они, и поэтому это называется они. Они, видишь, они, от слова они, это значит я. То, что познаваемое, немножко дается, говорится, я. Веникра эйн, и называется эйн. И называется они, и называется эйн. Я думаю так, что, ну, увидим сейчас. Я думаю, что то, что голова сама, она называется эйн. Эйн, эйн называется, видишь, как поменялась буквочка. То есть, ют стала посредине, во втором варианте, эйн. И уже означает ничего, или непознаваемое, неопределенное, неопределяемое. А они это я, то есть то я, значит, со значением я, алеф нун юд. А я это значит уже есть какое-то познание, познавание и так далее, и так далее. Обычно это так будем учить, что они это как малхут, малхут, а эйн это кетер. Как правило, так это. И малхут становится высшего, становится кетером низшего. То есть то, что в малхут высшего называется они, да, я, познавается, познается. Оно уже в кетере нижнего, оно уже меняется, эта буквочка, она буквочка ют, она сходит вниз. Почему? Вниз она должна дать, видишь, да, они. Они, а алеф нун юд, четвертое слово, 36-й, от конца четвертой строчки, что это юд, а спускается вниз, и она как бы, она дает вниз от малхут, и потом она прячется как бы в середине. Потом будем говорить, учить это специально, здесь не место. Веда, и это, веда, и это. Дас алеф, это будет арамейское, да, далеф алеф, это будет это. И да, и это 37, малхут де ак, сокращение, это малхут де ак, имеется в виду, конечно же, только 7 нижних ее, все время надо не забывать ее. И это малхут, он говорит, и это малхут Адама Кадмона. Ухетер де ацилут. Видишь, какой? И кетер ацилута. Вэвэн, и пойми это. То есть, понятно, что он говорит? Когда она малхут Адама Кадмона, она по себе, она они. Понятно? Они. Я. Алеф нун юд. А когда она становится кетером ацилута, то есть она становится головой атика ацилута, то она эйн. Поэтому он и не познается. Тридцать семь. Будем еще много учить об этом тоже. 37. Будем еще дальше пойдем. 37 после точки. Везе шекатув баидра зутра. Дав Арапах, Увагинках, Икрей, Атика Кадиша, Эйн, Дебей, 38, Талия, Эйн, Бегин, Дегай, Хохмата, Стима, Дебей, Митпареш, 39. Тлат зимнин. Вегу хохма де ак де ак. Умитлабеш. Умитлабе, умитлабшим. Бе атика. Шегу кетер де ацилут. Ве азет 40. Никра эйн. Точка. Прямо из Идразута, из Огара. 36. Везе шекатув, и это что написано в Идра Зутра. То есть мы говорили, раньше он нам показал то, что было написано в Идра Раба. Это сокращение Идра Зутра. Идра Раба это большая Идра. А это Идра Зутра, маленькая Идра. Такая две части есть во всем Зогаре. Есть две части. Идра Раба, Идра Зутра. Такая комната большая, комната маленькая. Так называется, но... Потому что то место, где они сидели, мудрецы, да, это как бы пещера, где они сидели, они называли ее тоже Идра. Понятно? А у них было очевидно и большая Идра, и маленькая. В одном месте была большая, где они сидели, маленькая. Где они написали, они писали они то, что те предметы, которые те фрагменты, которые, то, что они рассматривают в Идра Раба, они там их рассматривали. А другие, вот здесь, они в Идра Зутра. Вот эти две книги, вот две части, одна побольше, одна поменьше. Эти две части Зохара, и еще есть такая часть, страничек 35, так, 30, еще есть такая третья, еще такая часть, которая называется Сафра де Цниюта, сфера скромности. Вот эти три, они написаны на каббалистическом языке. То есть сферотами и так далее. Парцуфим. И они рассматривают именно вот этот высокие места. Места кетра, кетаров. То есть Эатик, и Ариханпин. Уже волосы бороды, волосы головы очень-очень важные для нас. И очень-очень такие сокрытые. Везеши катув баидра зутра. А это то, что написано в Идре, маленькой Идре. Дав Рапах, страница Рапах, 288. Увагинках, и поэтому икре Атика Кадиша называется Атик, называется Атика Кадиша, так называем. В переводе Атика Кадиша, так называется, святой Атик. Атик означает человек, во-первых, ветеран, как бы, и с другой стороны, отделенный. И вот он говорит, и поэтому называется Атика Кадиша, называется Эйн. То есть не они, не я, а эйн, то есть неопределенный, непознаваемый. Дебей, так как в нем, 38, талья эйн, в нем как бы висит эйн. Видишь, висит, значит, как бы есть место вот этой эйн. То, что в Малхут была они, я, здесь в ней это эйн. Ну, что это кетер. Багин де гай хохмата стима, так как это хохмата стима, хохма сокрытая хохма. Дебе митпареш, в которую распространяются митпареш, 39. Тлат Симнин, в который распространяется три таких, будем говорить, сам Зимнин, три раза. Так он говорит, три распространения есть них, выхула и так далее. Зогар у него специальный язык. Шигу хохма де атик, что это хохма, какой атик, что это хохма де Адам Кадмон, что это хохма Адама Кадмона. Понятно? Амитлабешет бе атика, который одевается в атик. Мы говорили, что хохма Адама Кадмона, она одевается, помнишь, да, мы говорили, хохма Адама Кадмона, она одевается в Малхут. Адама Кадмона. А Малхут одевается в Атик. Поэтому и здесь тоже внутри него есть, это тоже, это хохма Адама Кадмона, у Атика. Нет, он имел в виду здесь тоже, тоже, ну да, так и мы говорим. Амитлапшин по Атика, который одевается в Атик. Шигу кетер де Ацилут, что он кетер ев Ацилута. В Аза, и тогда 40. Никра Эйн. И тогда называется он, называется Эйн. То есть неопределенный, не так и так далее. 40. Еще немножко. Гарей им ерце амаен леха амик бедеврейну. Эйле. Истакель гейот Эйн сов 41 пнимиют леоламут умакив коль гауламут вераглей комат атик вераглей комат адам кадмон хамальбиш эт эйн сов Мавриях 42. Ада сиюм коля оламот абия. Где вы остановились? 49. Какой 49? Мы сейчас на 42-й закончили. Где ты сидишь? 37-я мы закончили. 37-я была у нас после нашей точки. Нет. Уже дальше пошли. 40-я. 40-я. Хорошо тогда. 40-я. Гарей. После точки. Гарей. И вот. Им ерце гамаен. Если... Читатель, Амаян, он говорит, а как читатель? Если читатель захочет легамик бидеврейну зе эйле, если читатель захочет углубиться в эти наши слова, истакель гайот, пусть он увидит, всмотрится в то, что гайот эйнсов пнимиют ауламот, что Эйнсов, он внутренняя часть миров. Умакив коля оламот, и он окружает все миры. Вераглей комат ак, а ноги уровня или высоты уровня Адама Кадмона, Амальпиш это Эйнсов, который одевает Эйнсов, Мавриях, они бегут, имеется в виду распространяются, но слово интересно использует он, Мавриях, бегут, распространяются, как бы доходят. 42. Ад сиюм коля уламот абия. До конца всех миров абия. Я думаю, на этом мы сейчас остановимся. Так? Может, еще чуть-чуть. 42. Ват силут лавуш лезат демалхут шибу. А Ацилут, он одет на зад Малхута, его Малхута, как на Малхута, который в нем, то есть на зад на Малхут, который в нем, в который он одевается. То есть эти семь нижних сферот Малхут Ак, Вехоль Брия, 43, Лавуш Лезад, де Малхут де Ацилут. Прямо сразу перевожу здесь. А, потому что перечисление просто. А вся брия 43. Лавуш это одевается, одета. Лазад де малхут де ацилут. Одета назад. Семь нижних. Сферот малхута ацилута. Смотришь, он говорит, видишь, вся брия, она одевается только на семь нижних малхута ацилута. Какое гигантское различие между этими ощущениями этих миров. Выхоля яцера, а вся яцера, лавуш лезата брия, одета на семь нижних брия, он имеет в виду, Малхут брит дебрия, то же самое, не говорит еще раз. Выхоля осия, а вся осия. Лавуш, опять, видишь, там он не сказал про брия, это то же самое. Про яцера он не сказал, что она одета. А что она надета на семь нижних. Малхут, он просто сказал семь нижних. Выхоля осия, а вся осия. Лавуш одета, 44. Лезат де малхут. Деяцера. На семь нижних Малхута Яцеры. Мир Яцера. Вагая Акудим де Ак Митлапшим Бреют Сферот де Асия. Видишь, он говорит, и были Акудим Адама Кадмона Митлапшим одетыми, боют сферот де асия. А, нехорошо я сказал, акудим. Извини, я просто вижу, что такое я сказал, и не вижу, я бы сказал, а думаю о чем-то другом. Я имею в виду аквиим. Смотри, что говорит. Вагая аквиим де ак. И вот, и, как сказать, ступни, есть такое понятие? Ступни Адама Кадмона Митлапшим одеваются в боют сферот до осия. Они одеваются в 10 сферот осия. Понятно? Только ступни его Адама Кадмона одеваются в 10 сферот всего мира осия. Если можно точку поставить. Коль эхвехоле хад 45. Клюла ми куф. А каждый из них включается из куф. Куф это 100. Включается из 100. Так, понятно, что 10. Я 10 сферот по 10 парцуфим по 10. Можно сказать 5, но расписываем, когда 10 получается. По 10 сферот получается 100. Вагарей. Вагарей. Алеф йомин. Элеф йомин. Дехоль. Ки шем. Гаклипот кулам. Нет, здесь уже начинается у нас новое, как сказать, разделчик такой. То есть мы закончили сейчас на строчке, на последней строчке, 45-е. Два слова мы только прошли, после двух слов мы ставим точку.